Глава 6. Кот прошелся по моему лицу за несколько минут до рассвета. Тело мое пыталось убедить меня в том, что пара лишних часов сна мне не повредит. Вместо этого я встал и доплелся до двери, чтобы выпустить мистера. Выскользнув за дверь, он оглянулся, и в глазах его мелькнули едва заметные оранжевые огоньки. Боб временно принял на себя власть над его телом. Если честно, я подозреваю, что мистер терпит в себе Боба только потому, что прогулки с духом по моим поручениям заметно расширяют кругозор. Как существо сугубо духовное, Боб слишком хрупок, чтобы разгуливать на солнечном свету. Его бы просто испарило в считанные секунды. В дневное время суток духу необходима защита. И мистер неплохо подходит для этого. Впрочем, даже так не могу сказать, чтобы я не тревожился за них обоих. «Ты это, поосторожнее с моим котом!» — буркнул я. Кот закатил глаза и презрительно мяукнул. Потом мистер потерся о мои ноги. К Бобу этот жест не имел никакого отношения и скрылся из вида. Я принял душ, оделся и растопил плиту, чтобы поджарить себе яичницу и тосты. Из ведущего в лабораторию люка послышался какой-то шорох, прерванный шлепком. Не прошло и секунды, как шорох повторился, и я заглянул вниз. Маленький серый щенок выбрался из коробки и пытался забраться вверх по стремянке. Он одолел целых 5 или 6 ступеней, поскользнулся и, пересчитав их все, шлепнулся на каменный пол у ее подножия. Явно не в первый уже раз. Он даже не взвизгнул. Потом перекатился на пузо, подобрал под себя лапы, встал, отряхнулся и с достойным собаки упорством снова полез вверх. «Адский звон, псина! Ты совсем рехнулась! Ты сам-то это понимаешь?» 100%. Щен подтянулся на следующую ступеньку и задержался, чтобы посмотреть на меня, разинув пасть в дурацкой щенячьей ухмылке. При этом он с таким энтузиазмом завилял хвостом, что едва не свалился снова. Я спустился, подхватил его, посадил в самое удобное кресло, а сам сел рядом позавтракать. Разумеется, я не забыл поделиться с ним, а потом проследил, чтобы он как следует запил завтрак водой. То, что я не собирался оставлять его у себя, не освобождало меня от общепринятых норм гостеприимства, пусть даже гость был пушист и с хвостом. За едой я обдумал план действий на день. Большую часть его мне предстояло провести в студии Геносы, если я и правда хотел спасти кого-либо от действия проклятий. Впрочем, стратегия эта и самому мне представлялась заведомо проигрышной. Рано или поздно меня не случится на месте, или само проклятие окажется мне не по зубам. Куда как умнее было бы выяснить, откуда проклятия исходят. Ведь кто-то их насылает, верно? Поэтому главное для меня найти этого кого-то и слегка начистить ему ряжку. Это решило бы проблему раз и навсегда. Более того, я мало сомневался в том, что некто, насылающий проклятие, близок к кругу общения Геносы. Даже уступая по части смертельной эффективности заклятию, нацеленному непосредственно на жертву, проклятие это отличалось изрядной мощью. Для того, чтобы магия подействовала, необходимо, чтобы вы в нее верили. По-настоящему верили, без всяких там сомнений или оговорок. Не так уж часто встречаются люди, столь убежденные в смертоносном потенциале магии. Еще реже встречаются такие, кто готов обратить смертоносный магический потенциал против совершенно незнакомого человека. Из всего вышеперечисленного следовало: убийца, скорее всего, близок к кругу знакомых Геносы. Или сам принадлежит к этому кругу. Отсюда, в свою очередь, следовало: у меня имеется как минимум шанс встретиться с убийцей лицом к лицу в первый же день на новой работе. Идеальная возможность огрести неприятности на свою задницу. И в дополнение, не стоило забывать о черной коллегии. Ну, не то чтобы совсем уж опасаться нападения вампиров средь бела дня, но и расслабляться тоже опасно. Вампиры не гнушаются услугами всяких смертных ублюдков для работы в светлое время суток, а пуля в лоб убьет меня не менее верно, нежели вампирские зубы. Так даже удобнее, поскольку вампир запросто внушит бедолаге приказ покончить с собой, оборвав все нити. Конечно, по части пребывания в состоянии наивысшей боевой готовности со мной мало кто может сравниться. Но даже я не могу постоянно находиться на чеку. Рано или поздно я устану, внимание притупится, да и шансов ошибиться будет больше. В общем, чем дольше я ожидал бы разрешения проблемы с вампирами, тем вернее меня убили бы. Поэтому мне ничего не оставалось, как действовать быстро. А тут я никак не мог обойтись без помощи. У меня ушло не больше 10 секунд на то, чтобы вычислить, кому я хочу позвонить в этой связи. У меня даже хватало времени повидаться с одним из них до работы. Мы разделались с завтраком, и я доверил Щену предварительную помывку посуды. Потом отыскал записную книжку и оставил пару сообщений на автоответчике. Вслед за этим накинул свою славную черную куртку, сунул Щена в глубокий карман, уложил на всякий случай свои жезл и посох в рюкзак со снастью для всяческих полезных на тот или иной случай жизни заклинаний и отправился по делам. Для начала пунктом моего назначения стал спортивный зал «Ураган» старины Джо Доу, располагавшийся в первом этаже старого конторского здания неподалеку от управления чикагской полиции. Прежде помещение принадлежало бару в стиле Дикого Запада, просуществовавшему до обидного, хоть и предсказуемо, недолго. Въехав сюда, Джо сразу снес все стены и перегородки, не влиявшие на конструктивную стену здания, ободрал потолок из дешевых панелей, снял пол до голого бетона и повесил побольше светильников. Справа от входа размещены две душевые, по совместительству раздевалки. Почти вся остальная площадь пола застелена ковром или татами, а там, где их нет, расставлены силовые тренажеры, при одном взгляде на которые у меня начинают ныть мышцы. Прямо перед входом самый что ни на есть настоящий, только что не на помосте, боксерский ринг. Впрочем, помост тоже имеется, только над ним подвешены боксерские груши всех возможных калибров. Однако изрядная часть зала покрыта гимнастическими матами. Здесь уже тренировались несколько человек в похожих на пижамы японских костюмах. Некоторых я узнал. Лучшие в Чикаго бойцы. Один из них, этакий рослый, мускулистый мачо, издав подобающий восточным единоборствам выкрик, вдвоем с другим внушающим уважение своей мускулатурой типом, ринулся на одного единственного соперника. Атака была стремительной, да и действовали они слаженно. Окажись на месте соперника кто угодно другой, но не Мёрфи, они, возможно, и добились бы успеха. Лейтенант Кэррин Мёрфи, руководитель отдела специальных расследований чикагской полиции, имела ровно 5 футов роста. Светлые волосы она собрала в хвост, перетянув резинкой. Одета она была в такое же подобие пижамы, подхваченной некогда черным, а ныне выленившим до светло-серого цвета поясом. При всем при том, личико у нее было во всех отношениях очаровательное. Небесно-голубые глаза, чистая кожа, чуть вздернутый носик. Айкидо она занималась с 11 лет. Мускулистый мачо недооценил быстроты реакции Кэррин, и она поднырнула под его удар прежде, чем он успел осознать свою ошибку. Перехватила его за лодыжку, сделала движение всем телом и лишила равновесия на секунду-другую. Время, достаточное для того, чтобы разобраться со вторым нападающим. Тот атаковал осторожнее, и Мёрфи, сама вскрикнув, сделала ложный выпад, заставила его раскрыться и тут же провела прямой удар ему в пояс. Конечно, била она в полсилы, да и он принял удар как надо, но даже так отшатнулся на пару шагов, подняв руки в знак поражения. Засвети ему Мёрфи по-настоящему, вряд ли отделался бы легко. Мачо снова ринулся в бой, но скорости ему явно не доставало. Мёрфи блокировала удар, еще один, а потом перехватила мачо за запястье, и тот, описав в воздухе дугу, грянулся о гимнастический мат. При этом она продолжала выворачивать его руку, удерживая ее в угрожающе болезненном положении. Мачо поморщился и трижды хлопнул свободной ладонью по мату. Мёрфи отпустила его. «Эй, Столлингс!» произнесла она достаточно громко, чтобы ее слышал весь зал. «А ну, что здесь произошло?» Тот, что постарше, расплылся в ухмылке. «Отул только что потерпел поражение от женщины-лейтенант». Отул сокрушенно тряхнул головой. «Что я сделал не так?» «Переусердствовал с ударом», — ответила Мёрфи. «Ты же лось, Отул. Даже слабого твоего удара достаточно, чтобы вывести соперника из строя. А ты жертвуешь скоростью ради избыточной силы. Проще надо, проще и быстрее». Отул кивнул, и они с напарником побрели к раздевалке. «Эй, Мёрфи!» — окликнул я. «Кончала бы возиться с детьми! Достойный соперник пришел!» Мёрфи мотнула головой, перебрасывая хвост за плечо. Глаза ее сияли. «Повтори-ка мне это в лицо, Дрезден!» «Дай мне минутку ноги ампутировать и повторю!» — отозвался я. Я разулся и поставил башмаки к стене, потом снял ветровку. Мёрфи взяла стоявший в углу деревянный шест длиной чуть больше 5 футов, я прихватил такой же, ступил внутрь очерченного цветным скотчем на матах квадрата, и мы церемонно поклонились друг другу. Для разогрева мы обменялись несложными выпадами, подчинявшимися строгому, размеренному ритму. Деревянные шесты громко клацали друг от друга. Мёрфи не торопилась наращивать скорость. «Я тебя почти 2 недели не видела. Выдохся?» «Да нет». Я старался говорить негромко. В конце концов, это касалось только нас двоих. «Работал. Закончил только вчера вечером». Я чуть отвлекся, сделал неловкое движение, и шест Мёрфи больно стукнул меня по костяшкам пальцев. «Вау!» — адский звон. «Внимание, нытик!» Все же Мёрфи дала мне секунду-другую помахать в воздухе ушибленными пальцами. Потом мы начали все сначала. «У тебя что-то на уме? Сосредоточиться не можешь?» «Не для посторонних ушей», — произнес я еще тише. Она огляделась по сторонам. Поблизости никого вроде бы не было. «Ну?» «Мне нужны стволы. На тебя как? Можно рассчитывать?» Мёрфи выгнула бровь. «Тебе нужны люди?» «Я же сказал, не просто люди, стволы». Мёрфи нахмурилась. «Что ты задумал?» «Черная коллегия», — пояснил я. «В городе их сейчас по меньшей мере 2, а то и больше». «Убийцы?» Я кивнул. «Один из них едва не разделался со мной вчера вечером». «Ты в порядке?» «Угу». «Но этих ребят надо прихлопнуть и быстрее. Это не тихие озорники вроде красных». «В смысле?» «В смысле, когда они кормятся, жертвы, как правило, не остаются в живых. Ну, они и питаются реже, но чем дольше они задержатся у нас, тем больше народа погибнет». Взгляд Мёрфи вдруг вспыхнул яростным огнем. «И каков твой план?» «Найти их. Убить их. Все». Брови ее удивленно поползли вверх. «Только и всего? Никаких официальных приемов с маскарадом? Никаких романтических свиданий для разминки?» «Обойдутся. Мне показалось, было бы неплохо для разнообразия просто замочить их. И дело с концом». «Ничего, план. Мне нравится». «Главное, простой», — кивнул я. «Как ты сам?» — заметила Мёрфи. «Как я сам?» «Когда?» Я покачал головой. «Как только разузнаю, где они прячутся в дневное время. Думаю, 2-3 дней на это хватит». «Как насчет субботы?» «Ну, можно. А почему именно суббота?» Она закатила глаза. «В ближайшие выходные у нас ежегодный семейный сбор. Вот я и стараюсь найти себе неотложную работу на эти дни». «О-о-о!» Уважительно протянул я. «А почему бы тебе просто не... ну, не продинамить это событие?» «Нет, тут нужен хороший повод, иначе от моей мамочки так просто не отделаться». «Так соври!» Мёрфи покачала головой. «Она поймет. Она у меня типа экстрасенс». Теперь уже я удивленно выпучил глаза. «Ну ты даешь, Мёрф!» «Что ж, попробую обстроить все так, чтобы угроза вторжения жутких монстров помешала тебе насладиться трогательным семейным воссоединением. Но твоя шкала ценностей снова ставит меня врасплох». Она поморщилась. «Извини, я полгода с ужасом жду этого дня. Видишь ли, у нас с мамочкой очень уж сложное взаимоотношение. Родичи иногда способны просто с ума свести. Тебе этого не по...» Вдруг она осеклась, а я дернулся, словно от легкого укола. Она не ожидала от меня, что я пойму ее. У меня не было матери, у меня не было семьи. Никогда не было. Даже те смутные воспоминания, что сохранились об отце, и те таяли понемногу. Когда он умер, мне едва исполнилось 6. «Господи, Гарри!» — выдохнула Мёрфи. Брякнула, не подумав. «Прости». Я кашлянул и сосредоточился на упражнении. «Я найду вампиров. Мы врываемся к ним, заколачиваем несколько кольев, отрубаем несколько голов, плещем куда надо святой водой и уходим». Она стала, наконец, ускорять движение. Ее, как и меня, явно обрадовало то, что мы свернули со скользкой темы. Шест ее с такой силой ударял по моему, что удары болезненно отдавались в моих пальцах. «Ты хочешь сказать все как в книжках?» — спросила она. «Кресты и осиновые колья и чеснок?» «Угу. Кейквок!» Мёрфи фыркнула. «Тогда на кой черт тебе стволы?» «На случай, если с ними наемники. Мне нужны стрелки с хорошей реакцией. Дело придется иметь с профессионалами». «Да», — кивнула Мёрфи. «Несколько лишних рук не помешают, это точно». Она еще увеличила скорость, так, что ее шест потерял очертания, слившись в неясную дымку. Я с трудом успевал отбить удары. «А почему ты не обратился к тому парню, рыцарю?» «Нет», — буркнул я. «А если он окажется нам нужен?» «Майкл явится по первому же моему зову, но мне тошно видеть, как его ранят по моей вине». Я нахмурился, едва не сбился с ритма, но все же успел отразить очередной удар. Уж не знаю, Господь Бог или кто другой составляет для Майкла график, но мне кажется, Майкл менее уязвим, когда работает по тому графику, а не по моей просьбе. Но он ведь взрослый человек. Я хочу сказать, он знает, на что идет. И по части мозгов у него тоже все в порядке. И детей у него тоже полон дом. На этот раз с ритма сбилась Мёрфи, и мой шест ударил ее по пальцу. Она поморщилась, но мотнула головой в сторону мачо, которого только что побила. «Вон тот Отул, племянник Микки Малона. Если я попрошу, он за тебя в огонь пойдет». «Не дай бог! Новички в этом деле не годятся. Одна дурацкая ошибка, и все летит прахом». «Я могла бы поговорить со Столлингсом». Я покачал головой. «Мёрф, ребята из ОСР справляются со всякими сверхъестественными пакостями куда лучше, чем обычные увольни. И все же многие из них не до конца верят в то, с чем им приходится иметь дело. Мне нужен человек сообразительный, решительный, который в решающую минуту не дрогнет и не сваляет дурака. И это ты. Они не так плохи, как ты считаешь. И что случится с ними, если что-нибудь пойдет не так? Если я допущу ошибку? Или ты? Даже если им удастся выбраться более или менее целыми, как, по-твоему, они будут справляться с отходняком, вернувшись в реальный мир? Мир, в котором люди не верят в вампиров. А ведь тела-то будут, и их надо как-то объяснять». Мёрфи нахмурилась. «Полагаю, так же будут справляться, как я». «Угу, но ты-то их начальница. Ты готова отвечать за последствия того, что сама послала их в это мочилово?» Мёрфи обвела взглядом стоявших вокруг матов мужчин и поморщилась. «Ты и сам знаешь, что я не испытываю от этого никакого удовольствия, но я о другом. Я ведь не менее уязвима, чем они». «Возможно, но ты знаешь расклад сил. Они не знают. Ну, не совсем. Ты знаешь достаточно, чтобы действовать умно и осторожно». «А Белый Совет?» — спросила Мёрфи. «Разве они не хотели бы помочь тебе? Я хочу сказать, ты ведь один из них». Я пожал плечами. «По большей части они меня недолюбливают. Мне их помощь, как кинжал, приставленный к спине». «Надо же, кто-то сумел все-таки устоять перед твоими манерами и обаянием». «Что уж тут скажешь, вкуса им не достает, это точно». Мёрфи кивнула. «Кого ты собираешься привлечь?» «Тебя и еще одного человека, чтобы справиться со смертной охраной», — ответил я. «Знаю я одного парня, неплохо управляющегося с вампирами. А еще мне нужен водитель с машиной, чтобы забрать нас сразу, как мы разберемся с делами». «Сколько законов ты намерен нарушить?» «Ни одного», — заверил я. «По возможности, конечно». А смертные помощники этих твоих вампиров, если они есть, конечно. Их только обезвредить. Я охочусь за черной коллегией. Впрочем, если ты, как сознательный офицер, хочешь исполнить долг вдвойне, меня это тоже вполне устроит. Мы закончили упражнение, отступили друг от друга на шаг и церемонно раскланялись. Мёрфи, хмурясь, вместе со мной сошла с матов. Она явно переваривала новости. Я не хочу обходить никаких законов. Одно дело охотиться на вампиров, совсем другое — просто мстить. Заметано? Кивнул я. Она нахмурилась еще сильнее. И мне право же, очень, очень хотелось бы, чтобы мы провернули это в субботу. Я фыркнул. Если закончим слишком рано, ты всегда можешь отлежаться где-нибудь. Ну там, в больнице или еще где. Ха-ха, мрачно произнесла Мёрфи. Сделай одолжение, поройся в сводках. Поищи, не пропадал ли кто в последние дни. Это может оказаться полезным, чтобы вычислить их логово. Тут любая крупица информации поможет. Идет. Кивнула Мёрфи. Не хочешь отработать рукопашный? Я поднял с мата куртку. Рад бы, но не могу. Через полчаса на новой работе должен быть. Гарри, айкидо требует постоянных упражнений. Не будешь заниматься этим каждый день, утратишь то, чему уже научился. Знаю, знаю. Ты же понимаешь, моя жизнь далека от размеренного графика. Порой зачаточные знания опаснее, чем их полное отсутствие. Заметила Мёрфи. Она подержала мой посох, пока я надевал куртку, потом вдруг нахмурилась и прикусила губу. Чего? Спросил я. Это у тебя щенок в кармане или просто ты так рад видеть меня? Я опустил взгляд. Щен проснулся, высунул мордочку из кармана и скалил зубы в счастливой щенячьей ухмылке. «А, да!» Мёрфи достала щена из моего кармана, повернула лапками кверху и принялась щекотать его розовое пузо. «И как его зовут?» «Никак, это не мой!» «А-а!» — протянула Мёрфи. «Хочешь собаку?» Она покачала головой. «Собака требует внимания, а меня сутками дома не бывает. Можешь не рассказывать. Не знаешь, никому не нужно». «Да нет, вроде». «Сделай одолжение. Подержи его у себя сегодня». Мёрфи даже зажмурилась. «Я? Ну, мне сейчас в первый раз на новую работу идти, и у меня не было времени устроить его куда-нибудь. Ну же, Мёрф, он тихий. Спорим, ты вообще забудешь о его присутствии? И ведь всего на день». Мёрфи испепелила меня взглядом. «Только на день». «Конечно, конечно!» «На день!» «Я слышал, Мёрф!» «Я хочу, чтобы ты понял. Я его не беру. Только один день!» «Да понял же я!» Она кивнула. «Ладно, давай его сюда. Все равно сегодня с бумагами вожусь. Только будь так добр, забери его не позже 5. «Ты просто ангел, Мёрф! Спасибо!» Она закатила глаза и сунула щена под мышку. «Ладно, ладно. Что это за новая работа?» Я вздохнул и рассказал. Мёрфи прыснула. «Ну и свинья же ты, Дрезден». «Да не знал я». «Самое настоящее. Жирное». Теперь уже я испепелил ее взглядом. «Тебе кажется, с бумагами возиться? Чтоб к 5 был, Свинтус». «К 5, так к 5». Вздохнул я и, обиженно ворча себе под нос, вернулся к машине, чтобы ехать на новую работу. Примечание чтеца. Вы, должно быть, заметили в тексте непонятное слово «кейкволк». Это не я его придумал, это товарищи-переводчики его не перевели. Что же оно означает? А все очень просто. Кейкволк. Кейк. Торт. Волк. Идти. Прогулка за тортиком? Ну, вроде как да, но это жаргонное обозначение, и оно означает «легкая прогулка». И вопрос стоит совершенно в другом. Почему? Почему в переводе кучу всего перевели прям дословно? Иногда даже то, что не стоит переводить. А вот это вот слово нет. Фух. Конец примечания.